На песчаном побережье океана плиты не укладывались. Там строители искали наиболее твердые участки земли, соединяя их в общую магистраль. Не укладывались плиты и на скальные породы. Строители просто вырубали на склонах гладкую полосу дорогу. Но та же природа возводила на их пути непреодолимые препятствия. Их было особенно много в высокогорных районах страны, сплошь утыканных недоступными снежными вершинами и изрезанных глубокими ущельями и пропастями. Однако именно здесь проживала большая часть населения царства. Здесь были сосредоточены главные города и ритуальные центры. Здесь же ощущалась самая острая нужда в хорошо налаженных коммуникациях. Разработка комплексной системы преодоления столь сложных препятствий, без чего имперские магистрали оставались бы лишь дорогами местного значения, была еще одним чудом Талантинсую. Но описывать все эти сооружения – дело неблагодарное и малоинтересное. Мы ограничимся лишь перечислением основных элементов соединения дорог, которыми пользовались инки. Прежде всего, следует назвать мосты. Их было три типа. Каменные виадуки, иногда с настилом из стволов деревьев, плетеные висячие мосты и канатные дороги с подвесной корзиной, в которой переправлялся груз или пассажиры, своеобразный инкский фуникулер. Если дорога шла прямо по склону горы, ей мешала скала, инки прорубали туннель. Насколько мы можем судить, туннели строились редко. Длина каждого из них исчислялась метрами. Дороги шли непосредственно по склонам гор, для чего прямо в скале вырубался своеобразный тротуар. Строители очень точно определяли оптимально удобную высоту, позволявшую обходить гору по самому целесообразному маршруту, относительно короткому, учитывавшему места наиболее легких стыковок с другими участками дорог, крутизну подъемов, а также безопасность движения. Все расчеты отличались исключительной точностью, что заставляет предположить, что при строительстве дорог инки пользовались картами-макетами местности. Об этих картах, на которых было зафиксировано буквально все, вплоть до последнего дерева, рассказали хронисты. Правда, они писали, что карты использовались для изучения завоеванных инками новых земель, а не для строительства дорог. Инки пользовались паромными и лодочными переправами. Строили из камыша, хвороста и другого материала своеобразные понтонные переходы, особенно в заболоченных местах. В систему инкских дорог составной и важной частью входили так называемые тамбо, постоялые дворы, в которых отдыхали, получали пищу и могли сменить или починить испортившееся обмундирование воины и все те, кто путешествовал, естественно, по заданию властей по этим дорогам. Центральная и лучшая часть тамбо считалась царской. Ею мог пользоваться только сапа-инка. В тамбо хранились огромные запасы продовольствия, военной амуниции и оружия. Близлежащие общины и кураки селений несли ответственность за обеспечение тамбо всем необходимым в заранее установленных количествах. За недосдачу того, что полагалось, курака и другие камайоки расплачивались своей головой. Интересная деталь, ярко характеризующая инков. Местные жители изготавливали и сдавали на хранение в тамбо только тот вид оружия, который являлся для них традиционным, и в изготовлении которого они проявляли подлинное мастерство. Число воинов, которых можно было одновременно принять и обслужить в одном тамбо,